Родился я на Калужской земле, в семье хуторян. Предки мои приехали сюда с Украины. В 1912 году дед мой, Кирилл Анисимович, купил 16 десятин земли под Калугой. Материнская линия, род Шевченко. Между прочим, двоюродного брата Тараса Шевченко, украинского поэта. Работали мы на своем хуторе от темна до темна. Много работали. И зажили было хорошо. Хутор наш так и назывался Сумников. Все прахом пошло. Отец ушел работать на железную дорогу. Когда началась война, мы жили под Калугой на станции Желябужская. 16 октября 41 года, как раз на Покров, к нам в Бабаево, тогда Дечинского района, пришли немцы. Лежал снежок, но было еще тепло. Они бегали в мундирах, налегке, без шинелей. Один, помню, подошел к нашему дому, расстегнул штаны и начал мочиться прямо на окно. Тут мы сразу и поняли, кто на нашу землю пришел. Вскоре они по старокалужскому большаку ушли к Москве. Однажды мать послала меня посмотреть, что с нашим хозяйством в деревне. Отец за год до войны все же купил в одной деревне домишко, и мы там сажали огород. К земле тянуло. И дом, и весь урожай наш разграбили. Уволокли все подчистую. Свои. Немцам не до этого было. Даже крышу сорвали и картошку из погреба вынесли. И вот возвращался я домой. Шел лесом, места знакомые. Иду, не боюсь. Вроде все тихо. И вдруг мне кто-то набрасывает на голову плащ-палатку. Схватили под руки, поволокли. Я и понять ничего не успел, а уже стоял перед командирами. Смотрю, форма на них наша, красноармейская. Тут я немного успокоился. Политрук мне: «Почему ходишь один? Где твоя деревня?» Я им все рассказал. Спросили, встречал ли где немцев. «Нет», — говорю. И мы пошли. Прошли между деревнями Осиново и Руднево, вышли к Сидоровке. Немцев нигде нет. Приходим в наше Бабаево. Их человек 100, рота, все с оружием. Зашли во враг. Политрук мне: «Пойдешь с нами?» Я бы пошел, но отец неизвестно где. Мать дома с двумя сестрами, не знают, где я и что со мной. Политрук: «Я все улажу. Где ваш дом?» И пошел к моей матери. Вернулся через полчаса. Мать с ним, вся в слезах. Принесла сапоги, кое-что поесть, что у них было. И благословила меня: «Иди». Шли мы все лесами, мимо деревень, Верховье, Азарова. У них была карта. Шли, постоянно сверяя маршрут по карте. Шли в сторону фронта, к Высокиничам и Угодскому заводу. Шли ночами. Возле Башмаковки пересекли Старокалужский большак, повернули к Угодке. Остановились. Какая-то слобода. Меня послали на разведку. Посмотрели по карте, сказали, что впереди будет такая-то деревня, потом такая-то. И говорят мне: «Туда не заходи». А задание мне было вот какое: выйти к реке Протве и узнать, цел ли там мост. Дорогой я встретил поляков. Солдаты в немецкой форме ехали на подводе и разговаривали по-польски. А я по-польски тоже разумел. На хуторах-то мы на четырех языках разговаривали. На русском, украинском, белорусском и польском. Я с ними заговорил. Они обрадовались, усадили меня на подводу и подвезли до деревни. Что ж за деревня, думаю, ни разу в ней не был. И зашел в деревню. Любопытство вверх взяло. Смотрю, кирпичное здание уже без окон. На стене вывеска: «Овчининская сельская больница». Пока я, разиня рот, читал трафаретку, кто-то тихо подошел сзади, схватил меня за воротник и приподнял. Я обернулся. Здоровенный немец схватил меня и не отпускает. Что-то мне по-немецки кричит. Вот по-немецки я был еще слабоват. Потом на фронте немного подучил, начал разговаривать с пленными. Тряхнул меня тот немец, и из-за пазухи моей вывалились две книжки. На краю деревни я поднял их и сунул за пазуху, вроде как из школы иду. Обе книжки Чехова. Книги упали, и немец ногой начал их листать. Листал, листал. Увидел портрет Антона Павловича с бородкой. И мне. «Ленинс! Ленинс!» Я говорю. «Найн, Чехов!» А он как закричит. «Ленинс!» Схватил меня. Подвел к краю оврага. Овраг глубокий. Как дал мне по уху. И сразу я очутился на дне того оврага. Вылез я из оврага и больше в деревню не заходил. Трубина и Ивашкевича обошел стороной. Вышел к протве. Настил моста разобран и сожжен. Лаги остались. Я перешел на ту сторону по лагам. На той стороне деревня. Зашел в крайний дом. Открыла мне старуха. Ну, может, и не старуха. Мне было всего 14 лет, и все женщины старше 30 казались мне тогда старухами. «Ты что?» — говорит. «Из овчини найду», — говорю. «Лошадь пропала, ищу». Она посмотрела на меня внимательно и, видимо, поняла, какую я лошадь ищу. Но виду не подала и говорит: «Проходи, поешь». Налила мне молока, дала хлеба, картошки в мундирах. Народ тогда добрый был. В любом доме накормят. Я ем и спрашиваю: «А немцы тут где поблизости есть?» «У нас», — говорит. «Нет, в Угодском заводе стоят, но приезжают почти каждый день, за продуктами, грабят». Деревня-то приречная, называлась Огубь. Вернулся я к своему отряду, доложил: «Моста нет». Рассказал, что узнал, что видел и что слышал от людей. Про немца рассказывать не стал. Один сержант и говорит командирам: «Пойдемте на остров, там пройдем. Я там все знаю. Идти-то можно все время лесом». Я шел и думал, что за остров такой. Видимо, на Протве есть такой остров. Оказалось, село с таким названием. Сержант был родом оттуда. Он нас и вел. Однажды вышли на хутор Борцова. Колодец там был, родник. Сильный такой родник. Баню затопили, помылись. Солдаты были довольны. Отряд простоял там целый день. Воды из родника с собой набрали. Ночь настала, пошли дальше. Шли долго. Вышли к монастырю. Вперед пошли разведчики. Трое солдат с пулеметом. В монастыре никого не оказалось. Зашли. Два кирпичных двухэтажных домика и полуразрушенная или недостроенная церквушка. В отдалении вдоль леса домишки. Деревня. Утром пошли дальше. Через село Чаусово шли открыто. Народ вышел на улицу. Люди кричали: «Не ходите в Караулово, там немцы! Тьма тьмущая!» Запомнилась еще одна деревня, которую проходили. Название больно забавное. Шопина. К утру вышли к острову, начали переправу через Протву, распрягли лошадей, начали пилить сосны и вязать плот. В стороне Кременок и Троицкого все грохотало и вспыхивало, там шел бой. Дальше я с ними не пошел. То, о чем они меня попросили, я все выполнил. Политрук и командиры были довольны, что вышли к фронту, что в дороге нигде не попали под обстрел, что никого не потеряли. Они оставили мне вещевой мешок с продуктами и комплектом солдатского белья и дали мне лошадь. Назад я ехал другой дорогой, через Борятино и Сугоново. До своего Бабаева пробирался 3 дня. В деревни не заходил, боялся. Попадусь немцам, отнимут лошадь. А на фронт я попал после того, как нас освободили, и годы мои подошли. Сидели в окопе под Ржевом. Немец нас к тому времени отрезал от фронта. Несколько дивизий 39-й армии. Он нас уже добивал. Ни связи, ни взаимодействия. Отбивались как могли. Ни сухарей у нас, ни патронов. Мне и 18 еще не было. Боец один минометчик спрашивает меня: «А ты, сынок, родом откуда?» «Из Юхнова», — говорю. «Ох, парень, так это ж совсем недалеко отсюда». А потом нагнулся ко мне, чтоб другие не слышали, и говорит: «Я б на твоем месте, когда стемнеет. Кто тут теперь тебе хватится? Пропал и пропал!» И толкает меня в бок. «Беги, — говорит, — дурачок, мы, старики, свое пожили, а ты беги, может, дойдешь, вот мамка рада будет». Мамка-то, может, и обрадовалась бы, когда б увидела, что я вернулся живой и здоровый. Но я вспомнил, как отец меня на фронт провожал, как в огороде учил меня штыком и прикладом действовать. Взял из-под печи ухват и повел меня на зады. Отец-то в Первую мировую с германцем воевал. Боялся, что нас, необученных, на фронт погонят. Так оно и вышло. Вспомнил я, какие он мне слова при этом говорил, и какие потом напоследок, когда нас из Юхнова повезли в запасной полк. Нет, думаю, приду, что я ему скажу? Вот, мол, я, тятя, винтовку бросил, товарищей, позицию врагу оставил. А ведь и жить охота. Замутилась моя голова. Ушел тот минометчик. Другой боец мне и говорит: «Не слухай его, сынок, там в тылу заградзаставы везде, далеко не уйдешь, а им в руки только попади, не ходи, дорога там тебе не до дома, а до первой березки». Сижу я в окопе, головой к стене прислонился, плачу, а немец уже начал мины кидать, хрясь да хрясь, осколки кругом так и стригут, народ весь сразу попятился. То-то моих слез никто и не видел. А после вышли. Вывел нас из окружения пожилой комиссар. У него карта была, компас. Он знал направление на выход. Сказал: «Ребята, только слушайте меня, я вас выведу». И правда, вывел. В апреле нам выдали сапоги. До этого уже по воде ходили в валенках. И вот нам дают задание взять языка. А дело было под Гаскаковкой, Всходского района Смоленской области. Пошли, в группе шестеро, шли по компасу, чтобы не потерять ориентира и не вернуться к своим. Всю ночь проходили, нигде нам удачи не было, промокли насквозь. Вышли на вырубку, присели отдохнуть. Рядом деревня, в деревне немцы. А уже светало, надо бы возвращаться. Возвращаться с пустыми руками, с невыполненным заданием. Один из наших, Галкин, говорит: «Да, братцы, видать, мне сегодня детонатор кусать не придется». Ему: «Да пошел ты к черту! Командир за такую разведку шею намылит». «Намылит, не намылит, а завтра в ночь опять идти». «Это уж точно!» Сидим так, тихо рассуждаем о своей горькой участи. И вдруг видим: по дороге идет немец. Винтовка закинута за плечо. Идет, посвистывает. Не боится, как у себя на родине. Ну а чего ему бояться? В деревне сильный немецкий гарнизон. Мы даже танки видели. Мы сразу присели. Поползли к дороге, рассредоточились. Не первый раз в разведке. Зимой через нейтралку ползали. Через минные поля под пулеметами. А тут как на прогулку вышли. Лежим. Немец все ближе. Посвистывает, снег поддает. Настроение у него хорошее. Видать, письмо от фрейлин получил. Сбили мы его с ног. Винтовку он успел снять с плеча. Вырвали мы у него винтовку. В рот кляп. Скрутили. Только с ним управились. Глядим. Оттуда же, из деревни, еще около взвода идет. Увидели нас, закричали. Стали стрелять. У них же у каждого унтера и сержанта, и даже у более нижних чинов, бинокли. Мы ходу, они погнались, видать, хотели отбить своего. Четверо из нашей группы прикрывали отход. Мы двое немца волокли. Снег, помню, глубокий был, бежать тяжело. Немец тоже тяжелый, да еще упирался. Я ему тогда стволом его винтовки в бок. Ага, понял, побежал живее. Лес голый, от пуль не спрячешься. Мы бежим, слушаем, как группа прикрытия из автоматов стреляет. Два автомата, три, четыре. Все живы. Стреляют экономно, прицельно, короткими очередями. Чем глубже мы уходили в лес, тем сильнее немцы стали отставать. Вскоре совсем прекратили преследование. Последний раз ударили 3 раза залпом из винтовок и ушли. Весь день бродили по лесу. Свечерело. Наконец вышли к железнодорожной станции Баскаковка. Вышли неосторожно. Нас обнаружили. С вышки часовой осветил прожектором и обстрелял из пулемета. Немцу мы сразу голову нагнули. Жалко такого немца терять. Мертвого не потащишь. Мы уже мертвых таскали. Знали, что командир эскадрона тут же назад наладит. Немец и сам стал голову прятать. Когда мы уходили от преследования, потеряли ориентир и возвращались уже другой дорогой. Заблудились. Вот это было страшно. Ну, думаем, если тут гарнизон большой, сейчас вышлют взвод и окружат. Решили так, если станут окружать, немца придется пристрелить. Ползем, снег месим, пули трассирующие поверху идут. Выползли, свалились в лощинку, станцию обошли и вышли на свою тропу, которой накануне входили. Стрельба позади прекратилась, погони не было. Слава тебе, Господи! Немца я вел, винтовка его у меня в руках была. Когда вышли из-под обстрела и сели на снег отдохнуть, он мне по-русски говорит: «Сержант, давай закурим». «Давай», — говорю, — «чего ж не закурить? Только курить будем твои». «Гуд», — говорит. Когда я его обыскивал, пачку сигарет забирать не стал. Развязали мы ему руки, закурили. Утром немца мы в полк привели и получили награду. Да какую! По 6 пачек папирос и по 6 пачек махорки. О, тогда в окружении это была большая награда.